Лин Яровой. Последний раз. Посреди тайги лежал осколок скалы. Булыжник, высотой в 3 человеческих роста. Местные скалолазы называли его слоником, и Саша никогда не понимал, почему. Грузная каменная туша была похожа скорее на сказочного медведя, задремавшего в тени кедровых ветвей, или на гигантского вепря, роющего землю клыками. Кого булыжник точно не напоминал, так это слона. В любом случае, именно отсюда предстояло начать поиски клада. Дальше за уклоном древние столбы. Каменные великаны, которые высятся над тайгой уже 1000 лет. Слоник был обломком одного из таких исполинов. Именно от него начинались все тропы в заповеднике. Вытерев со лба пот, Саша поправил лямку рюкзака. Достал из нагрудного кармана электронную сигарету. Сделал пару затяжек и тут же закашлялся. В пересохшем горле першило. За спиной остались 7 километров подъема по июньской жаре, и впереди ждало еще столько же, только уже в потьмах. Саша глянул на часы. 9:30. Солнце сядет вот-вот, и начнется самая короткая ночь в году. Обычно в конце июня красноярское небо никогда не темнело полностью. Заря катилась по горизонту с запада на восток, и уже к 5 часам становилось ясно, как днем. Но тайга — другое дело. Здесь, на дремучих тропинках, ночью опускался такой густой мрак, что иногда казалось, будто бредешь по лесу с закрытыми глазами. Это было хорошо. Темноту Саша любил, она помогала оставаться невидимым. Присев у слоника, парень достал из рюкзака минералку. Сделал глоток, закрыл глаза, глубоко выдохнул и прислушался к ощущениям. Было спокойно, тихо, тепло и спокойно. Саша даже улыбнулся. «Опыт», — подумал он. Помнится, 3 года назад, когда парень только устроился на эту работу, чувства были совсем иные. Первый выход Саши за мастер-кладом напоминал кошмарный сон. Парень шел по лесополосе на ватных ногах, вздрагивал от каждого шороха. Пару раз поскользнулся и упал в грязь. Саша был уверен, что его обязательно заметут на обратной дороге. Но на удивление все прошло гладко. И все-таки даже потом, почти весь первый год, походы за оптом давались Саше с большим напрягом. Получая координаты от своего куратора темноты, парень оттягивал выход из дома до последнего. Стремался, потому что знал, таких курьеров, как он, принимают именно на съемах. Где-нибудь за городом, в перелесках, а дальше изолятор, суд и 10 лет колонии. По сути, только на поднятии опта курьера и могла поджидать засада. Если, конечно, магазин решил сдать. В остальное время, раскидывая фасованный вес по городу, Саша сам выбирал маршруты, сам решал, где делать тайники, и зависел лишь от себя. «Вяжут только дураков. Делай ровно, и ровно будет». Так обычно владельцы нарколавочек в Даркнете убеждали новоиспеченных курьеров. Саша, разумеется, знал, что это вранье. Рано или поздно принимают всех. Просто дураков принимают быстрее. Делая клад в каком-нибудь гаражном массиве, ты никогда не можешь быть уверен на 100%, что не попадешь под камеру. Или что из-за угла не покажется шальной патруль Росгвардии. Или бдительные граждане не настучат на тебя в полицию. И все же работать в городе было не так страшно. Саша всегда напоминал себе, выглядит он прилично, подозрений не вызывает. 22-летний студент Института политологии, высокий, опрятный, аккуратно подстриженный, всегда в чистых кроссовках и дорогой одежде, внешность играла Саше на руку. А ораторские навыки, полученные в институте, пару раз спасали его от досмотра. В какой-то момент Саша даже поверил в собственную неуязвимость. Может, и правда сажают только неосторожных. В конце концов... Говорят, закладчики гуляют по воле максимум год. Безалаберные, того меньше, а Саша работал уже больше 3 и ни разу не попался. «Просто везло», — мысленно одернул себя парень. «Не строй из себя гения, просто сделай это в последний раз и выходи из темы. Теперь точно навсегда. Хватит, набегался. Последний опт, последние адреса. Добьешь нагребанную однушку в центре, а дальше хватит». Подумав об этом, Саша почувствовал, как в груди потянула знакомая тоска. Это было странное ощущение. Смесь вины, отчаяния и... нежности. Парень достал телефон. тот, который рабочий, проверил связь. Интернет ловил хорошо. Открыв Darknet-браузер, Саша набрал по памяти ссылку чата. Написал сообщение. «Санта, салют, ты здесь?» Примерно с минуту телефон молчал, а затем провибрировал дважды. «Темнота. Здесь темнота. Как ты, мой зайчик?» Саша улыбнулся. Снова достал электронку, начал парить и провалился с головой в переписку. «Санта, устал чутка. Нахрен так далеко ныкать? У меня сейчас ноги отстегнутся. Темнота. Сочувствую, зайчик. Смайлик. Безопасность превыше всего. Смайлик. Полкило приличный вес. Ты забрал? Санта, еще в пути. Надеюсь, прикопано надежно. Не хочу драться за клад с нанюханным медведем». Темнота долго не отвечала, и Саша успел напрячься. Он и сам не понял, от чего именно. Все-таки работа курьером сделала из него параноика. Наконец телефон задрожал в руке. «Темнота. Расслабься, зайчик. Смайлик. Все ровно и надежно. Ты же мой лучший, смайлик. Для тебя самые лучшие места. Напиши, как заберешь. Смайлик. Санта, ок. Санта, кстати. Санта, хотел кое-что обсудить». Парень начал писать сообщение, но затем остановился. Задумался. «Стоит ли говорить сейчас? Может, лучше сделать это после, когда вес будет на руках? Темнота. Говори, смайлик». Саша отложил телефон. Уставился в пустоту перед собой. Тонкие закатные лучи резали воздух, пробиваясь сквозь хвойные ветки. Пахло живицей и землей. Где-то за деревьями доносились тихие голоса туристов. Парень стер неотправленное сообщение и написал другое. «Санта, позже. Ты сегодня долго не спишь?» «Темнота. Смена только началась. Интригуешь, смайлик». «Санта, просто не хочу в торопях. Жди маячка, скоро выйду на связь». «Темнота. Хорошо, смайлик». «Темнота. Удачи, зайчик. Смайлик». Саша усмехнулся. Ткнул на аватарку темноты, чтобы открыть картинку в полный размер. Еще пару минут бездумно смотрел на экран телефона. На аватарке девушки была изображена полная луна на фоне черного беззвездного неба. Парень оторвал взгляд от экрана. Посмотрел наверх. Разглядел полумесяц сквозь косматые ветви. Он слабо сиял на востоке, там, где небо уже успело померкнуть, став темно-синим. На его фоне чернели таежные кроны. До наступления ночи оставалось пара минут. «Пора», — подумал Саша. Напоследок он написал в строке чата. «Обнимаю крепко». Подумал немного и стер. Написал «До связи», «Целую». Поморщился и снова удалил. Потом написал еще что-то нежное, но в итоге так и не отправил. Просто закрыл чат. И все набранное исчезло вместе с историей переписки. Сообщения в чате удалялись автоматически. Безопасность превыше всего. Убрав телефон в карман, Саша встал и побрел по уклону вверх, в сторону первого столба. Парень шел молча, стараясь ни о чем не думать. Шел в темноту. Судя по координатам, клад лежал в паре километров к юго-востоку от Перьев. Так называлась одна из самых красивых скал заповедника. Она и правда была похожа на перья гигантской птицы, упавшей с неба и воткнувшейся в землю. Бурые, сиенитовые пластины высотой полсотни метров царапали острыми вершинами небосвод и казались творением человеческих рук. При взгляде на них слабо верилось, что природа могла выточить подобные формы. Саша помнил, как в детстве ходил на столбы вместе с отцом и младшим братом и всегда поражался местным скалолазам, которые поднимались на перья без страховки. Хитрыми ходами, враспор, между каменными стенами, столбисты взлетали наверх за полминуты, а затем спускались за считанные мгновения. В детстве Саше казалось это безумием. Теперь, повзрослев, он начал понимать. Риск — самый сильный наркотик. Заторчав на адреналине, уже не слезешь. Саша знал это, как никто другой. Пару раз он и сам пробовал ту дрянь, которую раскидывал по городу. Покурил с друзьями травы, снюхал дорогу скорости, один раз даже наелся грибов. Ему не понравилось. Все было слишком искусственным. Никакие вещества не могли сравниться с чувством опасности, которое давала работа. Саша много думал, чем заняться после того, как он выйдет из темы. Наверное, стоит записаться в парашютную школу. Или встать на сноуборд. Или как там еще экстремалит? Нормальные, законопослушные люди. Черт! Задумавшись, он не заметил в потьмах изогнутый корень, запнулся и чуть не расстелился на камнях. Из кармана выпал телефон. Ругая себя за невнимательность, парень достал из рюкзака фонарик, включил, сел на корточки. «Куда ты провалился, зараза?» Краем глаза Саша заметил, как в темноте, метрах в 100 от него, что-то сверкнуло. Он замер, посветил в ту сторону, белый луч выхватил поросшие мхом валуны, кедровые стволы и ветви, наполнил тайгу тонкими вытянутыми тенями. Подумав немного, парень выключил фонарик. Начал вглядываться в темноту, прислушался к шорохам. Увидел зеленый огонек. Это был светящийся шар размером с теннисный мяч. Словно живой, он вынырнул из-за камня, осветил пространство вокруг себя, дернулся влево, вправо, а затем залетел за дерево и также внезапно исчез. Саша почувствовал, как защекотало в груди. Сердце забилось чаще, отзываясь ударами в висках. «Спокойно, братец, спокойно», — начал успокаивать себя парень. Он вслепую шарил рукой по земле в поисках телефона, боялся опустить глаза. Ему казалось, что кто-то может выскочить из этого липкого мрака. Наконец пальцы нащупали знакомый силиконовый чехол. Не раздумывая ни секунды, Саша схватил телефон, встал и побрел подальше от этого места, в сторону перьев. Несколько раз ему показалось, что за спиной опять вспыхивают зеленые отблески, но оборачиваться парень не стал. Интуиция подсказывала, не стоит лезть в эту чертовщину. Он здесь ради другого. Он ищет клад. Добравшись до перьев, Саша сделал передышку. Увиденный в лесу огонек не давал ему покоя. Хотелось поговорить с кем-нибудь, рассказать, чтобы стало легче. Первый, о ком парень подумал, была темнота. Саша даже успел открыть чат и набрать пару слов, но затем решил не мешать ей работать. Никому другому написать он, в общем-то, и не мог. Личный телефон лежал дома, а общаться с рабочей трубки с друзьями не позволяли правила. «Такие дела, братец. Безопасность выше всего», — произнес Саша вслух и усмехнулся. Сев на камень, он достал электронную сигарету, сделал затяжку и задрал голову к небу. Черные контуры перьев возвышались над лесом. Мерцали звезды. Тысячи алмазных крупиц, рассыпанных в темно-фиолетовой бесконечности. Саша мерещилось, что здесь на столбах небо приобретает объем. Звезды были словно подвешены на невидимых нитях. Какие-то повыше, какие-то ближе к земле. Даже народившийся полумесяц светился не так, как в городе. Он был похож на рыболовный крючок. Будто кто-то там, в космосе, хотел поймать Сашу, выдернуть из тайги на небо. Взглянув на луну, парень снова вспомнил о темноте. Подумал о словах, которые не решился написать, сидя у слоника. В том неотправленном сообщении был вопрос, мучивший Сашу последние полтора месяца. Смогут ли они с темнотой общаться и после, когда он соскочит с дела? Их история дружбы, если это, конечно, можно назвать дружбой, была максимально странной. Он был курьером, она куратором. Работа предполагала абсолютную анонимность. Связь только через зашифрованный чат. Никаких рассказов о себе, никаких имен, никаких, упаси Господи, ссылок на социальные сети. Только рабочие моменты. Она сбрасывает координаты, где спрятана оптовая партия. Он забирает, фасует, делает тайники по городу, скидывает координаты ей. Обычная схема. Если кого-то принимают, никто не может сдать подельника. Конечно, на практике чаще всего брали закладчиков. Курьеры – расходный материал, низшее звено в пищевой цепочке. Примерно раз в год штат курьеров в магазине менялся целиком. Кто-то уходил на повышение, кого-то вязали, кто-то соскакивал. Саша был исключением. Он принципиально отказывался от должностей, которые ему предлагал магазин, и продолжал работать закладчиком. Потому что, нужно признать, ему это действительно нравилось – вибрирующее чувство опасности в груди. А еще Саше нравилась темнота. За 3 года, которые они работали вместе, он успел привязаться к девушке. Темнота была единственным человеком в мире, от которого парню не требовалось скрывать, чем на самом деле он зарабатывает себе на жизнь. Да, конечно, им приходилось скрывать почти все остальное. Имена, дата рождения, внешность, адреса, друзей. Они не могли сбросить друг другу свои фотографии. не могли позвать друг друга в гости, не могли даже надеяться, что когда-нибудь встретятся. Но, несмотря на это, с каждым днем Саша и темнота становились ближе. Были вещи, которые они, наплевав на правила, обсуждали в чате. Книги, любимые сериалы, сновидения, мечты, воспоминания из детства, эротические фантазии. Бывало, вечером Саша скидывал темноте координаты сделанных за день тайников, а затем они с девушкой разговаривали до рассвета. Обсуждали работу, новости, искусство, даже чертову политику. Делились мыслями, шутили, разгоняли безумные идеи о том, в каком созвездии прячется Бог. Что такое любовь? Какова вероятность, что люди покинут Землю, прежде чем уничтожат друг друга? Засыпая под утро в своей съемной гостинке, Саша часто фантазировал, как выглядит эта девушка. Какая она? Высокая или низкая, худенькая или полная? Сколько ей лет? Какого цвета у нее глаза? Как она пахнет? Почему-то Саша был уверен, что у темноты черные волосы. Густые и курчавые, как у цыганок, падающие на хрупкие белые плечи. А еще у нее тонкие запястья и длинные пальцы, на которых она носит серебряные кольца с цветными камнями. Улыбаясь в полудреме, Саша представлял, как девушка сидит перед ноутбуком в ночной сорочке, мажет руки увлажняющим кремом, смотрит в экран и улыбается краешками губ, читая его сообщение. Еще у темноты был кот. Это она рассказала Саше сама. Большой черный кот с желтыми глазами. Как-то раз девушка даже скинула фотографию в чат. Здоровенный усатый котяра валялся на белосахарной простыне, на двуспальной кровати. Глянув на фото, Саша понял, что больше всего на свете он хочет сам оказаться в этой кровати. Он представлял, как лежит на ней, пока темнота снимает с себя одежду и гасит в комнате свет. Тогда Саша признал. Он безнадежно влип. Выйти из темы будет гораздо труднее, чем ожидалось. Все-таки чертовы правила придуманы не просто так. Парень слишком близко узнал темноту. Слишком привязался. Хуже того, он ее полюбил. Прежде чем сходить с тропы и отправляться в чащу, Саша еще раз проверил снарягу. Открыл рюкзак, убедился, что ничего не забыл. Складная лопатка, сменные обувь и одежда. Запасной фонарик, повербанк к рабочему телефону. Был даже охотничий тепловизор. Его Саша купил с рук в интернете, наслушавшись истории о том, как на оптах курьеров поджидают спортики, нанятые магазинами. Парень видел в сети несколько роликов, где закладчиков, которым хватило ума своровать вес или поссориться с начальством, ловили на съеме крепкие парни. Они ломали горе-курьерам пальцы, раздевали закладчиков догола и сбивали до потери сознания. Саша знал, лично ему магазин вряд ли устроит такую подставу. Все-таки парень никогда особо не косячил. Но береженного Бог бережет. Купив тепловизор, Саша взял за правило, подходя к месту, несколько раз проверять обстановку через прибор. Однажды это спасло его от лишних свидетелей. В перелеске, недалеко от Емельянова, Саша едва не наткнулся на грибников. Увидел их за полсотни метров в прицел. Затаился, дождался, пока пройдут. А затем спокойно снял клад и ушел незамеченным. Вдобавок в лесу прибор мог избавить от встречи с дикими зверьми. Все-таки это столбы, заповедная тайга, которая кишит медведями, рысями и кабанами. Подумав об этом, Саша достал из рюкзака фальшфейер, приложил его во внутренний карман ветровки, чтобы был под рукой. Вот теперь все на месте. Оставалось лишь еще разок глянуть на фотографии клада. Парень разблокировал телефон, пролистал три смазанных снимка, сделанных с разных ракурсов, присмотрелся внимательней. На первый взгляд место на фотке было невыразительным, глазу не за что зацепиться, и все-таки опыт закладчика дал о себе знать. Саша запомнил изгиб кедровой ветки на одном из снимков, отметил, как лежат камни, два больших, поросших мхом, а между ними три маленьких и заросли папоротника. А вот здесь, рядом с местом, обозначенным красным крестиком, брошенная пластиковая бутылка из-под минералки. Свежая, прижатая веткой. Наверняка бутылку оставил тот, кто закладывал опт. Открыв карту, Саша вбил координаты. Прикинул, как лучше пройти, чтобы не переломать в потьмах ноги. Где-то с минуту парень чертил в голове маршрут. Часы на телефоне показывали без 10:11. К месту он доберется где-то к полуночи. Будет время, чтобы уйти по темноте. Глубоко выдохнув, Саша встал. Закинул за спину рюкзак. Пора в чащу. В самую густую тьму. Он спускался осторожно, маленькими шажками, стараясь постоянно смотреть под ноги. Земля была сырой после вчерашнего дождя. Кроссовки скользили по траве и мягкой хвойной подстилке. Было тихо, так что звенело в ушах. И все же в этой ночной тиши постоянно что-то шуршало, скрипело, капало, взмахивало крыльями, корябало когтями по дереву. Ночной лес никогда не засыпал. Жизнь кипела так же, как днем, просто становилась скрытной, бесшумной, призрачной, как Сашина работа. Пару раз, подняв голову, парень увидел, как с ветки на ветку перелетела сова, не издав ни единого звука. Где-то вдалеке треснул кустарник. Саша шел, стараясь не обращать внимания на эти шорохи. За 3 года он выучился ходить, как первобытный охотник, впадая в некое подобие транса, когда ты целиком погружен в свои мысли, но одновременно слушаешь обстановку, фильтруешь звуки на те, что ничего особо не значат, и те, что сигнализируют об угрозе. Рычание зверей, резкие взлеты птиц или, что самое страшное, человеческие голоса. Но, несмотря на весь опыт, идти одному по ночной тайге всегда было жутко. Постоянно что-то мерещилось. То силуэты высоких тонких людей за стволами деревьев, то чьи-то лица. Или вот взять хотя бы тот же зеленый огонек, который Саша увидел по пути к перьям. Для себя парень так и не определился. Было это на самом деле? Или померещилось? Саша старался об этом не думать. Он знал, стоит дать волю страху, самую капельку, и ночная жуть парализует, заставит тебя забиться, как мышь, в укромное место до рассвета. Нужно просто идти, верить, что все будет хорошо, и не сбавлять темп. Поднявшись на пригорок, Саша остановился и глянул в телефон. Убавил яркость экрана на минимум, но все равно сощурился от неприятного света. Судя по карте, парень шел в правильном направлении. Только странное дело. Саше казалось, что когда он забивал координаты, сидя у перьев, навигатор показывал точку чуть-чуть в другом месте, чуть ближе к туристическим тропам. Хмыкнув, парень нажал кнопку «Построить маршрут». Идти он все равно собирался по своему пути, чуть севернее, но так телефон будет хотя бы показывать расстояние до цели. 1300 метров. Нормально. Делов на 15-20 минут. Убрав телефон в карман, Саша достал из рюкзака тепловизор и несколько минут копался в настройках. Выставил обычную контрастную схему, в которой теплые объекты светились белым на темном фоне. Посмотрел в окуляр. Недалеко в лощине парень разглядел лису. Она пила воду из ручья. Слегка повернувшись вправо, Саша заметил еще одного зверя, уже крупнее. В первую секунду он принял его за волка. Затем решил, что это рысь. Ветки мешали разглядеть очертания. Только когда зверь побежал, парень понял, что это просто еще одна лиса. Покрутившись на месте с минуту, Саша повглядывался в прицел, но больше ничего живого рядом не приметил. Он убрал тепловизор в рюкзак, вновь достал телефон, чтобы сориентироваться, посмотрел в экран и завис на месте. Навигатор показывал, что до цели остается 600 метров. Саша несколько раз моргнул, надавил пальцами на переносицу, вновь глянул в телефон. 600 метров. И точка гораздо ближе. Теперь Саша был уверен, она сместилась. Парень тихо выматерился, забил координаты по новой. До конца маршрута 400 метров. Какого хрена? Не понимая, что происходит, Саша начал раз за разом вписывать координаты в строку поиска. Карта делала отметку то на полкилометра к западу, то километром южнее, а один раз вообще поставила точку в паре шагов от парня. Может, приложение глючит? Подумал Саша. Он открыл другой навигатор. Но и там история повторилась. Парень писал одни и те же цифры. А отметка появлялась каждый раз в разном месте. Саша даже поменял режим отображения карты. Включил слой со спутниковым снимком, чтобы было наглядно видно, куда идти. Координаты указали сначала на пригорок северней, затем на полянку к востоку. Потом точка появилась в самом начале маршрута. Там, откуда Саша пришел. У слоника. В голову начали закрадываться дурные мысли. Он попытался найти происходящему рациональное объяснение, но в ум не лезло ничего, кроме глупого предположения, что это какая-то диверсия американцев. Может, пока Саша ходил по лесу, там, за океаном, уже отключили GPS для россиян? Времена нынче такие. Каждый день новая дичь. Да нет. Бред какой-то. Парень покачал головой. Все ведь работало нормально еще полчаса назад. Может, он стоит в неудачном месте? На какой-нибудь магнитной аномалии? В любом случае, для начала нужно уточнить координаты. Саша открыл браузер. «Санта, салют, это я. Нужна твоя помощь». Девушка ответила быстро. «Темнота. Что случилось, зайчик? Проблемы?» «Санта». «Да, небольшие. Ты можешь мне отправить координаты снова? Что-то навигатор подтупливает. Возможно, я чё-то не так вбиваю». «Темнота. Конечно. Секунду». Девушка скинула ему ссылку. Саша открыл, сверил цифры. Все то же самое. «Так, погоди-ка», — нахмурился парень. «Координаты те же, а вот фотографии клада немного отличаются. Буквально парой деталей. Как в детских книжках, где нужно найти 5 отличий. На новых фотках бутылка не была прижата веткой, и вместо 2 больших камней было 3, а маленьких, наоборот, 2. И ветка кедра выглядела по-другому». Саша открыл на телефоне галерею, в которой лежали старые снимки, но по какой-то причине телефон отказался их грузить. Походу, и впрямь какая-то магнитная гора. «Санта, это точно то же место? В прошлый раз фотки были другие». На этот раз девушка не ответила. Он долго ждал, глядя в телефон и кусая губы, а затем на секунду поднял глаза и застыл на месте. Прямо перед ним в воздухе висел зеленый огонек на расстоянии вытянутой руки. От неожиданности Саша отступил назад, запнулся, чуть не упал. Чтобы удержать равновесие, схватился за ствол дерева и почувствовал, как по ладони пробежало насекомое. Парень дернулся, стряхивая с себя эту гадость. Зеленый огонек медленно подлетел ближе. «Брысь! Уйди!» — зачем-то крикнул Саша. В первую секунду он подумал, что это шаровая молния. Но потом понял, что огонек вовсе не похож на электрический сгусток. Скорее напоминает огромного светлячка. Огонек освещал пространство вокруг себя на десятки метров, заливая тайгу слабым зеленоватым мерцанием, похожим на северное сияние. «Не приближайся», — сказал парень тихо, и, не придумав ничего лучше, достал из кармана фальшфейер. Свинтил крышку, просунул палец в чеку. Почему-то Саша был уверен, что зеленый огонек испугается другого огня. Так и случилось. Стоило достать фальшфейер, как зеленый шар тут же отлетел назад на несколько метров. Затем прыгнул вверх-вниз и опять начал медленно приближаться. Парень потянул за чеку, привязанную к фаеру тонкой веревочкой. «Я сейчас зажгу!» Зеленый огонек отлетел обратно. Он начал крутиться в воздухе, словно куда-то указывая. Саша понял, что огонек зовет за собой. «Хорошо, идем». Парень осторожно сделал шаг, затем другой. Огонек повел в чащу. Саша слышал, как в полете огонек издает слабый шум. Что-то среднее между шуршанием новогоднего дождика и тихими радиопомехами. Еще это напоминало Саше какой-то ультразвук. Еле-еле уловимый писк. Парень вспомнил, что в детстве слышал нечто подобное. У них дома стоял ламповый телевизор, и когда ящик был переключен на AV и показывал лишь черный экран, казалось, будто телевизор выключен. Но Саша все равно знал, что он работает, потому что слышал слабое пищание в комнате, примерно такое же, какое теперь издавал огонек. Зеленый фонарик вел парня вниз с пригорка. Петлял между кедрами, камнями и зарослями папоротника. Наконец он остановился и завис в воздухе. Саша подошел ближе. Огонек ярко вспыхнул, ослепив на мгновение, и растворился. На тайгу вновь опустилась темнота. Парень внимательно осмотрелся по сторонам. Достал тепловизор, посмотрел на то место, где секунду назад мерцал фонарик. Никаких тепловых следов. А вот чуть правее что-то белело. Саша опустил окуляр. На кедровой ветке, примерно на уровне головы, висел деревянный крестик на черном шнурке. Качался так, словно его повесили секунду назад. Сглотнув ком в горле, Саша подошел ближе. Осторожно протянул руку. Взял крестик, перевернул. На обратной стороне были буквы. «Иван». Саша вскрикнул и отбросил крестик прочь от себя. Младшему брату Ване исполнилось 18 в апреле. Месяц спустя он умер от передоза. Это случилось 40 дней назад. Вечером пятницы в туалете одного из красноярских баров. Снюхав дорожку, Ваня слег сразу, на месте. Друзья охватились его минут через 20. К этому моменту он уже остывал около унитаза с пеной у рта и заглохшим сердцем. Приехавшая бригада скорой лишь развела руками и констатировала смерть. Судя по всему, брат хотел разогнаться мефом. Оказалось, что в пакетике был метадон. То ли курьер перепутал клад, то ли сам Ваня брал товар пьяным и не прочитал, что именно покупает. В любом случае, одной дорожки хватило. Саша узнал о смерти брата лишь спустя день. В воскресенье. Субботу он провел за городом. Искал очередной проблемный опт. Личный телефон с собой не брал, только рабочий, все по правилам. Вернувшись домой, парень увидел десятки пропущенных вызовов от матери, от отца, друзей. В первый момент подумал, что его ищут менты, что работа вскрылась и все узнали, чем на самом деле он занимается. Потом, когда мать рассказала, парень еще долго сидел на кухне и смотрел на принесенный из леса черный пакет, перемотанный скотчем. Хотелось кричать, но сил не было. Еще хотелось все бросить, высыпать эту проклятую наркоту в унитаз, снести все аккаунты, удалить браузер и навсегда забыть эти 3 года, как страшный сон. Только что толку? Брат от этого уже не воскреснет. Больше всего Сашу пугала мысль, что это смерть на его руках. Что, если это был его клад? Теоретически это и правда могло случиться. В последние месяцы Саша раскидывал по Красноярску все подряд. И траву, и таблетки, и скорости, и медленные. Чтобы не ошибиться, упаковывал разный вес в разную изоленту. Но по запарке мог и накосячить, перепутать вещества. Тогда, наверное, впервые за 3 года Саша и задумался. А сколько людей лично он собственными руками отправил на тот свет? Он ведь никогда их не видел, тех, кто покупал товар. Все происходило анонимно. Делаешь адреса, отправляешь координаты темноте. Через неделю-другую на счет приходят битки. Время от времени случались ненаходы, и приходилось общаться с клиентами в диспутах, но даже тогда Саша не знал, кто именно снимает его закладки. Это ведь могли быть подростки. 100%, что были подростки, возможно, даже малолетние школьники. Никто не знал, что происходило с клиентами потом, после того, как они забирали товар. Передоз, менты, тюрьма. Магазина это уже не касалось. Саша не мог поверить, что его младший брат умер. Еще меньше верилось в то, что он умер от наркоты. Саше казалось, что все эти клиенты — левые люди со стороны, неудачники, которые пытаются раскрасить свою бесцветную жизнь искусственными эмоциями. У парня не укладывалось в голове, что его брат, Ваня, спортсмен, кандидат в мастера спорта по скалолазанию, оказался таким же наркоманом. Мучаясь чувством вины, Саша почти решился выйти из дела. Почти. Сначала он сказал себе, что нужно раскидать по городу уже снятый опт, чтобы не возникло проблем с магазином. Потом решил, что можно взять мастер-клад еще разок, чтобы оплатить учебу. А тут и до покупки квартиры оставалось всего 500 тысяч. В итоге за 40 дней Саша успел 3 раза сходить за оптом, каждый раз убеждая себя, что теперь-то уж точно край. Последний выход, последние адреса. Работа держала его. И дело было не только в темноте, в которую он влюбился. Просто ему нравился этот адреналин. Нравилось ходить по лезвию. Нравилось получать деньги, которые родителям даже не снились. В конце концов, какое будущее его ждало в обычной жизни? Работа в офисе с 9 до 6 за копейки. Нищета, кредиты, депрессия, самоубийство. Кому в этой стране сдался красный диплом, на который он шел? Политолог в России. Даже звучит смешно. Подумав об этом, Саша и правда услышал смех. За спиной. Он резко обернулся, глянул вверх туда, где над пригорком еще разносилось эхо. Звонкий мальчишеский смех. Почти младенческий. Саша глянул на часы. 11:30. Поздновато для семейных походов с детьми. Хотя, чем черт не шутит? Местные столбисты чего только не делали в заповеднике. И братались, и женились, и зачинали детей, и потом же их водили сюда на скалы с ночевкой. Может, кто-то остался и сегодня? Только какого черта туристы забыли в чаще вдали от троп? Саша еще раз посмотрел на крестик, валяющийся на земле посреди хвои и шишек. Просто кто-то оставил. Просто совпадение. Случайность. Конечно. Ага. Случайность. А этот чертов зеленый огонек — тоже случайность. Саша почувствовал, как предательски затряслись ноги. Совсем как у перепуганного школьника. Парень несколько раз глубоко вдохнул, сжал и разжал кулаки, достал из рюкзака тепловизор, посмотрел через него на то место, откуда звучал смех. Никого. Даже зверей не видно. Он уже почти опустил тепловизор, как вдруг заметил белое пятно на земле. Совсем рядом. Саша посмотрел через окуляр вниз, прямо под ноги. Что за... На земле белели человеческие следы. Отпечатки босых ступней. Они были яркие и тускнели на глазах, пока Саша их разглядывал. Значит, совсем свежие. Теплые. Сердце застучало, как ненормальное. Саша с ужасом понял, что следы совсем крошечные. Детские. Они вели с пригорка вниз и обрывались прямо перед Сашей. Парень опустил тепловизор, почти не дыша, вгляделся в темноту перед собой. Затем снова поднес к глазу окуляр и увидел, как прямо перед ним появился новый след. Будто невидимый ребенок шагнул к нему навстречу. Саша захрипел от ужаса, замахал руками, едва не выронив тепловизор, и, что есть мочи, бросился прочь. Он не понимал, куда бежит, лишь бы подальше. Задыхаясь, цепляя рюкзаком ветки, парень бежал, спотыкался, падал, но тут же вставал и бежал еще быстрее. Он не знал, сколько так несся в потьмах. Остановился лишь, когда понял, что не может дышать. Оперевшись рукой о ствол кедра, Саша наклонился и, хватая ртом воздух, отдышался. Тут же огляделся вокруг. Глянул в тепловизор, в ту сторону, откуда прибежал. В прицеле мелькнуло белое пятнышко. Сердце сжалось, но парень тут же понял — это просто заяц. Метрах в 40. Саша посмотрел в другую сторону. Ничего. «Спокойно, братец», — прошептал он. «Спокойно». Парень твердо решил: «Пусть этот клад катится к чертовой матери. Надо возвращаться домой. Если и снимать опт, то по-светлому. Лучше уж попасться людям на глаза, чем вот так умирать от ужаса. В конце концов, здесь столбы. Всегда есть вариант прикинуться туристом. Никто не спросит, какого хрена ты тут забыл. А если взять у знакомых фотоаппарат-зеркалку, повесить на шею, то вообще хрен кто докопается. Мало ли чудиков-фотографов бродит по заповеднику в поисках удачных кадров». Саша убрал тепловизор в боковой кармашек рюкзака. Так, чтобы его можно было быстро достать. Пошарил по куртке в поисках электронной сигареты, но понял, что где-то выронил ее по дороге, пока несся по тайге, сломя голову. Слава богу, хоть телефон не потерял. Без карты выбраться из этой глуши нереально. Кстати, что там с картой? Саша разблокировал телефон, уставился в экран. «Да чтоб тебя разодрало!» Теперь навигатор не показывал даже его собственного положения. Саша поднял голову, огляделся в поисках хоть каких-нибудь ориентиров. Бесполезно. Кругом одни и те же кедры, камни, кусты. Черт, черт, черт! Саша открыл окно чата. «Санта, зай, у меня конкретные проблемы. Кажется, я заблудился в лесу. Навигатор тупит. Тут какая-то хрень творится. Как в рассказах у Гоголя. Огоньки драные летают. Призраки. Ты здесь? Ответь, пожалуйста. Я реально на измене. Зай, пожалуйста, не молчи. Просто поговори со мной. Я сейчас кони двину от страха. Можешь написать хоть что-нибудь? Мне кажется, у меня крыша едет. Твою мать. Сегодня же еще ночь эта гребаная. Иван Купала». Саша лихорадочно писал сообщение за сообщением, боясь оторваться от телефона. Ему не хотелось смотреть по сторонам, мерещилось, будто из темноты за ним кто-то следит. Это было похоже на детскую привычку прятаться под одеяло, когда кажется, что раз ты не видишь мир вокруг, то мир как бы и не существует, а значит и опасности в нем больше нет. Точно так же Саша теперь пытался спрятаться в телефоне, в чате, в переписке с любимой темнотой. Наконец пришел ответ. «Темнота. Зайчик, смайлики». «Ты чего там, смайлики? Грибов нажрался, что ли? Смайлик». Саша нервно засмеялся, чувствуя, как страх понемногу разжимает тиски. «Санта, да трындец. Прикинь, сначала навигатор давай тупить. То в одном месте мне точку покажет, то вообще у черта на рогах. Потом какой-то огонек болотный прямо передо мной, прикинь, как в старых сказках. Еще фотки, которые ты мне второй раз скинула, какие-то другие, а старые не открываются». Телефон прожужжал в руке. «Темнота. Второй раз? В смысле? Ты про какой второй раз?» Саша на секунду завис. «Шутит она так, что ли?» Парень пролистал окно переписки вверх, но, разумеется, там уже ничего не было. Он ведь закрывал браузер, и сообщения автоматически уничтожились. «Чертов Даркнет!» «Санта, завязывай, смайлик. Каорды, которые ты скинула пару минут назад. Прикрепленные фотки другие, то есть почти такие же, но немножко отличаются. Ты ничего не напутала?» Саша увидел, что экран телефона странно позеленел. Посмотрел на собственные руки. Затем вниз. Снова это сияние. И едва различимый писк в ушах. «Ты у меня за спиной?» «Да?» — спросил парень. И сам удивился тому, как спокойно прозвучал его голос. Медленно убрав телефон в карман, обернулся. Огонек плясал в воздухе. На этот раз чуть дальше, метрах в 10. Саша потянулся к фальшфейеру, но в последний момент передумал. Вместо этого достал тепловизор. Навел его на огонек. Посмотрел в окуляр. И понял, что больше не может двигаться. Вместо огонька тепловизор показывал человека. Ребенка. Белый силуэт на фоне деревьев. Ребенок махал рукой. Звал к себе. Саша застыл на месте. Он просто не знал, что делать. Как загипнотизированный, он смотрел то в окуляр, то поверх тепловизора на мерцающий зеленый огонек. Наконец парень нашел в себе смелость спросить. «Чего ты хочешь?» Голос прозвучал хрипло и едва различимо. Но огонек, кажется, услышал. Дернулся влево, вправо, затем отлетел чуть дальше. Саша снова глянул в прибор. Силуэт мальчика теперь стоял к нему полубоком. Подняв руку, указывал пальцем куда-то в сторону. А затем огонек исчез. Растворился в воздухе. В черно-белом контрастном фильтре тепловизора Саша увидел, что теперь на том месте тают свежие следы, точно такие же, что он видел чуть раньше. Саша принимал решение где-то с минуту. Стоял на месте, чуть дыша, и думал, что делать? Снова бежать? Или довериться этой нечисти? Наконец он сделал выбор. Убрав тепловизор, достал фальшфейер. Просунул палец в чеку и медленно... Очень медленно на носочках пошел к месту, где мерцал огонек. Дойдя, остановился. Повернулся в ту сторону, куда указывал призрак. Увидел два больших гранитных камня, между ними три маленьких. Куст папоротника и пластиковую бутылку, прижатую веткой. Это было то самое место. Клад лежал здесь. Саша копал минут 10. Перерыл рядом с бутылкой все, что можно — но так и не нашел заветного черного пакета. В груди разрасталась тревога. На этот раз совсем не мистическая, самая обычная, шкурная. Полкилограмма метадона. Это не шутки. Если Саша не найдет, в магазине могут подумать, что он скрысил вес. Руки тряслись. За такую партию запросто убьют. «Да где ж ты есть, зараза?» Выргался Саша и вытер со лба холодный пот. На секунду ему показалось, что рядом кто-то кашлянул. В груди все сжалось. «Вот это совсем нехорошо», — подумал парень. «Не хватало еще только попасться. Если здесь люди, отмазаться будет непросто. Он тут уже целый котлован вырыл». Саша отбросил лопатку и быстро достал из рюкзака тепловизор. Включил его, посмотрел в окуляр и едва не заорал во весь голос. «Люди были кругом». Повсюду. Белые силуэты. Они стояли рядом с деревьями, в паре шагов от Саши. Плясали на камнях. Сидели на ветках. Парень едва не захрипел, когда увидел, что у силуэтов есть хвосты. Черти. Настоящие черти. Задыхаясь, Саша схватил лопатку. Очертил вокруг себя круг. Ничего лучше он придумать не смог. Мысли в голове перемешались. Парень лихорадочно вспоминал все молитвы, которые знал, крестился, складывал пальцы в фигу, плевал через плечо. На дереве захихикали. Дрожащими руками Саша взял тепловизор и посмотрел туда, откуда доносился смех. На кедровой ветке сидело на корточках рогатое существо. Приложив раскрытые ладони к ушам, дергало головой. Лица существа Саша в тепловизоре не видел. Только белый силуэт, но было понятно... Черт кривляется, дразнится. Чуть левее на земле еще один бес, наклонившись, шлепал себя хвостом по заднице. По камням скакали еще двое. И рядом. Еще. И еще. Их становилось все больше. Почти не дыша, парень смотрел в тепловизор и видел, как к очерченному кругу стягиваются призраки со всей тайги. Они вылезали из-под земли. Спрыгивали с деревьев, выбегали из-за кедровых стволов. Через минуту смотреть в прибор стало бессмысленно. Все вокруг белым-бело. При этом, опуская прицел, Саша никого не видел. Обычная ночная тайга. Где-то вдалеке ухает сова, да и только. Он даже включил фонарик и посветил вокруг себя. Ничего. Деревья, камни, мох, папоротник. Парень взял телефон. 11:30. До рассвета часа 4. Попытавшись успокоиться, он достал бутылку с минералкой, сделал глоток, с трудом проглотил воду. «Нельзя поддаваться панике. Нельзя. Нельзя». Саша открыл чат. «Санта». «Зай, я сейчас умру. Знаю, ты не поверишь. Но трезвый, правда. Тут какие-то черти кругом. Я их слышу. Вижу. У меня не шиза. Ты же знаешь, я не употребляю сам. Тут творится ужас. Как в сказках. Я себя кругом очертил. Клада нет. Зато куча чертей. Я не знаю, что делать». Телефон провибрировал в руках. Саша прочитал сообщение. «Темнота. Выйди из круга». Парень замер. Почувствовал, как холодеют руки. «Санта. Что? Зачем?» «Темнота. Доверься. Выйди из круга». Саша почувствовал, что его обманывают. «Что-то не так. Почему девушка так спокойно реагирует? Если бы ему кто-то из друзей написал нечто подобное, парень бы подумал, что у собеседника едет крыша. Постарался бы успокоить, отшутиться. Девушка же упрямо твердила свое. Темнота. Выйди. Санта. Зачем? Темнота, потому что я так сказала. Санта. Какого хрена? Темнота, я твой куратор. Выйди из круга. Санта. С тобой все в порядке? Темнота. Выйди. Если не выйдешь, я пацанов к тебе отправлю. Они тебе все ноги переломают, сука. Понял? Будешь кровью ссать, падла. Хочешь, чтоб башку тебе отрезали? Или глаза чайной ложкой вытащили? Или, может, тебя накачать? Чтоб ты сдох в блевотине, как твой братец?» Саша отшвырнул телефон. На дереве опять паскудно захихикали. За камнем кто-то хрюкнул. За спиной послышался частый цокающий топот, словно по камням пробежал олененок. Саша резко обернулся. Осмотрелся. Зажмурился. Досчитал до 10. Затем снова взял телефон. Экран не успел заблокироваться, браузер не закрылся, и сообщения все еще светились на экране. Парень надеялся, что ему померещилось, но нет. Вот они. Отвратительные угрозы, черным по белому. Парень давно понял, что переписывается с кем-то другим. Это была не темнота. Точнее, не его темнота. Откуда девушке знать про погибшего брата? Внезапно до Саши дошло. Он посмотрел в экран и заметил ошибку в нике. Всего одна буква. Вместо латинской «Н» — русская «Н». Это не та темнота. Это морок. По какой-то неясной причине Саше даже стало легче. Он истерично засмеялся и написал сообщение в чат. «Санта, да пошла ты на...» Он решил, что не выйдет из круга до рассвета. Плевать, что будет твориться за чертой. Пусть хоть сам дьявол с ножом выскочит из-за камня или гоголевская паночка начнет летать в гробу между кронами кедров. Саша не сдвинется с места. Он не сделает и шага за пределы круга. Тут продержаться-то всего ничего. 4 часа, а там уже и рассвет. Парень был уверен, что с первым лучом солнца всю нечисть как ветром сдует. На клад плевать, ни на ход и ни на ход. Да, вес серьезный, но Саша не первый год в деле, как-нибудь порешает. Он ни разу не кидал магазин, репутация у него безупречная, так что пусть спрашивают с того, кто закладывал. Да и темнота в конце концов прикроет. В смысле, настоящая темнота. Не та тварь, которая бомбардирует сообщениями чат. Теперь уже капслоком. Темнота. «Тебе отрежут яйца, выдавят глаза, убьют всю семью, закопают заживо мать». По правде говоря, эти угрозы совершенно перестали пугать Сашу. Осмелев, он даже начал издеваться над мороком. «Санта. Кстати, насчет матери. Своей привет передавай. Пусть часы вернет, которые я на тумбочке забыл». Угрозы прекратились. Саша засмеялся в голос. Это была истерика. Уж лучше подумал парень смеяться, чем дрожать от страха. Кажется, именно этому и учили все сказки, которые Саша слышал в детстве. Ради интереса он глянул в тепловизор. Поежился. Черти облепили круг, как муравьи, брошенную конфету. Они стояли вплотную к линии, в паре шагов от парня. Низкие, худые, сутулые. Они водили руками по невидимой стене. Видимо, искали брешь. Саша взял лопатку и фонарик. Подсветил вокруг себя, проверяя, нет ли где слабого места. Нет. Все надежно. Линия не прерывается. Теперь парень даже радовался, что в поисках клада успел перерыть все вокруг, сняв с земли дерн. На свежей земле круг был хорошо различим. Вдалеке за деревьями снова раздался какой-то шум. В первое мгновение Саша не придал ему значения. Слишком многого он наслушался и насмотрелся за эту ночь. Но затем шум повторился. Треск веток, а за ним человеческие голоса. Сначала он обрадовался, спустя секунду опомнился. Запаниковал. Он спешно выключил фонарик. Собрал все вещи в рюкзак, положил руку на лямки. Сел на корточки и затаился, готовый в любой момент сорваться с места. Голоса послышались ближе. Мужские, низкие. Кажется, говорили двое. Старались сделать это тихо, но Саша все равно различил обрывки фраз. «Должен быть. Девчонка сказала, он двигает сюда». «Обманула?» «Своя. Убери пока. Ближе подойдем». Саша решил посмотреть в тепловизор, но быстро понял, что это бесполезно. Все загораживали силуэты невидимых бесов, сплошная белая стена. Парень почти не дышал, вглядывался в темноту, туда, откуда доносились голоса. Они приближались. В этих голосах не было ничего мистического, поэтому они и пугали Сашу до смерти. Неужели магазин его заложил? Твою мать, зачем ты сказал ей, что в пути за кладом? Кто тебя за язык тянул?» В полумраке парень увидел собаку, овчарку. Она бежала прямо на него. «Все. Вот теперь точно все. Это менты». Саша схватил рюкзак и уже был готов рвать когти, но вдруг рядом раздался голос. «Стой!» Он обернулся. Почувствовал, как немеют ноги. Это был голос младшего брата. В расщелине между двумя камнями над кустом папоротника сиял зеленый огонек. «Не выходи!» — сказал огонек голосом Вани. «Когда я скажу, хватай цветок и беги!» Речь огонька звучала будто из старого радиоприемника. Приглушенно, с помехами, сквозь какой-то звенящий писк. И все-таки это был голос брата. Саша знал это, просто знал. Он поднял голову, посмотрел в глаза бегущей на него овчарки. Она была в паре шагов. Обнажив клыки, собака прыгнула на Сашу и рассыпалась пеплом. Едва коснулась невидимой преграды над линией круга. Еще один морок. Из леса показались двое мужчин. В джинсах, туфлях, кожаных куртках. «Слишком карикатурно», — подумал парень. «Могли постараться и лучше». Мужчины подошли к кругу, молча встали у линии в метре от Саши и уставились на него, как восковые куклы. В их глазах не было радужек, только белые склеры. Он уже понимал, ничему нельзя верить. Все вокруг обман, просто галлюцинации, тайга смеется над ним, водит за нос, хочет, чтобы он вышел из круга. «Будь готов», — сказал голос. Ему Саша верил, только ему. Душой чувствовал, что огонек не желает зла. Может, потому что в глубине души знал, что это и правда брат? Сегодня ведь 40 дней. «Ваня, это ты?» Огонек задрожал в воздухе. Отлетел чуть в сторону, засветил ярче. В зеленом сиянии Саша рассмотрел силуэты бесов, которых видел в тепловизор. Они были словно мыльные пузыри. Прозрачные фигуры людей с едва-едва различимыми контурами. Еще Саша заметил, что два мента, стоящие у круга, просвечивают насквозь. Когда огонек залетел им за спины, он увидел это ясно. Они были будто голограммы. «На счет три. Раз». Саша встал. «Два». Саша прикусил губу, напряг ноги. «Три. Хватай». Огонек вспыхнул зеленым лучом. Бесы завизжали, рассыпались по сторонам. Двое ментов схватились за лица, упали в траву и захныкали, как дети. В ту же секунду папоротник, что рос в расщелине, вдруг ожил. Поднял листья, распустился, и прямо над ним, словно вспыхнувший фальшфейер, загорелся ослепительный красный цветок, похожий на маленькое закатное солнце. Парень дернулся с места, подбежал, сорвал цветок в касание и тут же забежал обратно в круг. «Нет!» — крикнул голос. «Беги отсюда! Беги!» Саша не стал спорить. Схватил рюкзак левой рукой, в правой сжал цветок, который обжигал ладонь. Тут же неизвестно откуда возник черный пакет, перемотанный скотчем. Он будто сам прыгнул на Сашу из-под земли. Зажав пакет под мышкой, парень побежал. Сначала неловко, спотыкаясь. Потом закинул рюкзак за спину. Перехватил пакет, освободившийся рукой, и помчался, что есть мочи, не глядя под ноги. Он побежал быстрее, чем бежал прежде, когда, испугавшись следов в тепловизоре, летел по тайге, не разбирая дороги. Саша бежал, как от смерти. Словно и не было позади десятка пройденных километров. Словно и не он задыхался час назад, стоя у дерева. Позади кричали, хохотали, рычали. Над головой мелькали чьи-то крылья. Со всех сторон из темноты смотрели свиные морды. Ветки цепляли косматыми лапами. Лаяла собака, визжали и смеялись дети. Саша бежал, бежал, не останавливаясь. Он не знал, сколько продолжалась эта безумная гонка. Может, пару минут? Полчаса? Час? Цветок сжег руку и придавал Саше сил. Парню казалось, что в него вдохнули жизнь, будто наполнили изнутри жаром. Ноги двигались сами и уже не заплетались, а вели, словно знали, здесь каждый корень, каждый камешек и каждую кочку. Тайга вокруг преобразилась, и даже сквозь темноту Саша увидел, что все вокруг дышит, растет и перетекает. Все вокруг было живым. Парень и сам не понял, в какой момент голоса за спиной стихли. Последнее, что он слышал, — это дикий хохот, донесшийся слева, оттуда, где остались перья. Саша не понимал, откуда он знает, что скала находится именно там. Это было само собой разумеющимся. Саша просто знал. Там перья, там дед, там второй столб, а вон там слоник. Парень будто обернулся диким зверем, знающим каждую травинку в этом лесу. Он словно в тепловизор видел вокруг тысячи белых огоньков. Видел птиц, мышей, зайцев, лис. Словно звезды опустились с темно-фиолетового неба на землю и наполнили жизнью тайгу. Когда стало ясно, что погоня закончилась, Саша снизил темп. Затем и вовсе перешел на шаг. Он, наконец, раскрыл ладонь, в которой все это время сжимал цветок. Только никакого цветка Саша не увидел. В его ладони лежал деревянный крестик. Тот самый, с которым похоронили брата. С надписью «Иван» на обратной стороне. Саша остановился, глубоко выдохнул, а затем упал на землю и, сжимая в руке крестик, бесшумно расплакался. Санта. Маячок. Темнота. Слава богу, смайлик. Я уж думала, что-то случилось, смайлик. Что у тебя там за дичь творилась? Санта. Долго рассказывать. Все отлично. Темнота. Забрал клад? Санта. Да. Вес у меня. Темнота. Отлично. Смайлик. Санта. Тебе не понравится, что я скажу. Темнота. А что такое? Санта. Я выхожу из темы. Темнота. Что? Когда? Санта. Прямо сейчас. Прости, зай, но ваши полкило сейчас упадут в Енисей. Темнота. Зайчик, херню не городи. Что с тобой там случилось ночью? Санта. Не суть. Это был последний раз. Деньги за вес можешь вычесть из зарплаты. Темнота. Какая нахрен зарплата? Ты представляешь, сколько стоит полкилометра? Тебя за него в клочья разорвут. Саша усмехнулся. Он даже внимательнее присмотрелся к Нику. Нет, на этот раз все верно. Санта. Знаю, поэтому мне немного грустно. Темнота. Грустно? Чувак, ты понимаешь, что творишь? Санта. Честно говоря, я давно хотел выйти. В том сообщении вечером хотел предложить тебе общаться дальше. Хотя бы так же, анонимно. Просто переписываться, но уже не по работе. Правда, теперь это вряд ли получится. Ты ведь будешь пытаться меня выцепить, а я больше не хочу бояться. Так что прости, зай. Мне нравилось говорить с тобой. Нравилось обсуждать все эти наши темы о том, в каком созвездии прячется Бог. Кстати, думаю, он все-таки не в небе. Он где-то здесь, гуляет по тайге. Ты только не обижайся, ладно? Я буду помнить. Возможно, в другой жизни мы бы могли встречаться или даже пожениться. Кто знает, может, после смерти так и будет. Жаль, что в этой не получится. Но я уверен, что ты будешь счастлива. Не пытайтесь меня найти с ребятами. Все равно не сможете. Обнимаю и целую крепко. Санта. Ты самая светлая темнота в моей жизни. Прощай. Темнота. Зайчик, не твори глупостей, пожалуйста. Не знаю, что у тебя там случилось, но давай обсудим все спокойно, как взрослые люди. Саша улыбнулся краешками губ. Закрыл браузер, подошел к перилам коммунального моста. Вот и все, сказал парень спокойно. Вот все и заканчивается, братец. Он посмотрел вниз. туда, где темно-зеленые воды Енисея неспешно ползли между бетонными арками моста. Было в этом спокойном движении что-то величественное. Никакой суеты, никакой дрожи, только размеренное течение миллионов тонн воды. С юга на север. Из тувинских степей в покрытые льдом арктические моря. Саша подбросил в ладони рабочий телефон. Поймал один раз, другой. На третий раз убрал ладони, мобильник камнем полетел вниз. Парень даже услышал, как он булькнул в реке. Следом отправился и пакет. Упав на воду, мастер-клад не утонул сразу, а проплыл пару метров по течению. Саша даже испугался, что кто-нибудь из рыбаков сможет его выцепить. Это будет проблема. Если рыбак отнесет пакет в полицию, те постараются снять потожировые, а еще хуже, если рассчитают, откуда он мог приплыть, запросят записи с дорожных камер. Пока Саша загонялся, пакет благополучно утонул. «Фух!» — выдохнул парень и рассмеялся. Саша почувствовал, как гаснет в груди вибрирующая тревога, с которой он жил последние 3 года. Как расслабляются мышцы, как тянет в сон. Спокойный, безмятежный сон. Когда он вообще в последний раз нормально спал? Парень улыбался. Смотрел на горизонт и улыбался. Он смотрел туда, на правый берег города, где небо, окрасившись розовым пламенем, заливало небо зарей, и солнце расцветало огненным цветком над Сибирью. Там, над сизыми перевалами столбов, над древними, сиенитовыми скалами, что стояли посреди тайги уже 1000 лет, взмыл в небо мерцающий огонек. Коснулся облаков, ослепительно вспыхнул зеленым лучом, сжался в точку и превратился в звезду. Саша знал, через пару минут он погаснет, уступив небо солнцу, но придет ночь, и крохотная звездочка, мерцающая зеленоватым светом, загорится на небосклоне снова. Парень улыбнулся, поправил лямки рюкзака и пошел по мосту домой. Город просыпался. Начинался новый день.